«Как ты попал внутрь?» — удивился Сева. «Там же охранная магическая система, артефакты!» «Тебе показалось», — улыбнулся я. «Ну, не веришь? Сам попробуй. Дверь заперта». Не поверив мне, Сева толкнул дверь и удивленно нахмурился. «Я был уверен, что ты вышел из мастерской. Ну, ладно». Он достал из кармана тяжелую связку ключей и вставил один из них в замочную скважину, озабоченно бормоча себе под нос. «Только бы Петрович не узнал. Вот отцу скажет, как пить дать». Сева вспоминал Кузьму Петровича, старшего мастера князя Пожарского. Колоритный старик с длинной седой бородой. Мы с ним познакомились, когда я разыскивал артефактора Гораздова. А как же он может узнать, полюбопытствовал я. Понимаешь, Петрович в мастерской свои артефакты понаставил. И днем, и ночью знаешь, что внутри происходит. Но вот только я их нашел. Сева с усилием повернул ключ в скважине. Замок тихо щелкнул, дверь открылась. Подожди здесь, Саш. Я тебя позову, когда можно будет. Сева осторожно потянул на себя дверь. Петли громко скрипнули, и мой друг скрылся в темноте мастерской, а я же остался ждать в пустом переулке. На город уже опустился ночной сумрак, далеко на главном проспекте жужжали мобили, но вот в ремесленном квартале стояла пронзительная тишина. Жилые дома здесь не строили, так что кроме нас с Севой вокруг не было ни единого человека. Черная тень стремительно скользнула в воздухе. Эта летучая мышь охотилась на ночную мошкару. На Неве хрипло вскрикнул пароходный гудок. Звук гулко отразился от кирпичных стен и оконных стекол. «Входи, Саш!» — услышал я шепот Севы. Я спустился по ступенькам в мастерскую и прикрыл за собою дверь. «Там задвижка!» — также шепотом напомнил мне Сева. «Закрой ее, а то ночные сторожа двери проверяют. Увидят, что мастерская открыта, шум поднимут». Я щелкнул задвижкой. Под высоким потолком мастерской вспыхнули магические лампы, заливая светом рабочие верстаки и длинные полки с мудреным оборудованием артефакторов. Я поморщился. После ночного сумрака яркий свет резал глаза. Хорошо, что с улицы его не видно. Прозрачные изнутри стекла мастерской снаружи выглядели непроницаемо черными. «Ну, показывай, что там у тебя?» Нормальным голосом сказал Сева. Я достал из кармана магическую схему, которую скопировал для меня Библус, и расстелил на верстаке. Сева сразу же склонился над чертежом. «Вот это да!» — воскликнул он, прочитав короткое описание артефакта. «Колокольчик бдительности. А для чего он?» «Ну что ж, закономерный вопрос. Какой же артефактор не хочет знать, чему послужит изготовленный им предмет?» «Видишь ли, в городе появились магические существа», — честно ответил я, — «и мне нужно с ними поговорить. Но вот одно их появление вызывает глубокий сон. Вот этот вот колокольчик и нужен для того, чтобы я не заснул. Сможешь его сделать?» «Магические существа!» — с восторгом повторил Сева. «Я тоже хочу их увидеть!» «Но вот что тут скажешь?» «Ну, думаю, тогда потребуется два колокольчика», — кивнул я. «Так ты сумеешь их изготовить или нет?» «Ну, тут не все просто!» Сева озадаченно почесал в затылке. «А сами колокольчики у тебя-то есть, а? Они же служат основой для магического плетения!» Я растерянно покачал головой. «Откуда? Я только что узнал об этом артефакте!» «Да, форма у них необычная», — заметил Сева. «Но можно, наверное, взять простые колокольчики?» «Не-не-не-не, простые не подойдут», — нахмурился я. «Эти шипы важны, они помогают не уснуть». «Ну, тогда потребуется время. Изготовить форму, отлить основу из бронзы, обработать ее. Да и бронзу где-то надо взять. А еще я никогда не занимался литьем. Для этого у нас отдельные мастера есть. Ну что ж, похоже, придется заказать колокольчики у кузнеца», — понял я. «А магическое плетение, ты сможешь его сделать?» «Подожди, Саша», — обиженно уставился на меня Сева. «Ну что ты торопишься? Давай попробуем. Литейная мастерская у нас есть. Немного бронзы я тоже найду. Где ты ночью-то кузнеца отыщешь?» Вот тут он был прав. Идти с чертежами к незнакомому кузнецу я не хотел. А стало быть, придется действовать через Игоря Владимировича. Но не стану же я тревожить деда посреди ночи. «Отдавай!» — махнул я рукой. «Ты будешь мастером, я подмастерьем. Где ваша литейная мастерская?» «А здесь, за дверью. Ну-ка, идем переоденемся, я тебе робу дам и фартук».

Видите ли, срочная работа, которая не может ждать до утра. И без вашей помощи обойтись никак не получится. «Куда мне приехать?» — спросил Гораздов. «Или вы приедете ко мне? Я так понимаю, что потребуется мастерская». «Все верно», — подтвердил я. «Приезжайте в ремесленный квартал, в мастерские князя Пожарского. Я буду ждать вас здесь. Вы знаете, где это?» «Ну, разумеется. Я ведь работал у князя Пожарского». «А вы уверены, что меня туда впустят?» «Уверен, уверен», — улыбнулся я. «Это Кузьма Петрович настоял на том, чтобы привлечь вас к работе. Думаю, он очень хочет с вами увидеться». «Да я и сам собирался его повидать», — смущенно признался Гораздов. «Но пока как-то времени не было. Глаза еще побаливают». «А работа не повредит вашему зрению?» — нахмурился я. «Нет-нет-нет», — заверил меня Гораздов. «Целители разрешили. Да и я уже соскучился по делу. Так что я очень рад вашему приглашению, Александр Васильевич. Уже выезжаю». «Ну и замечательно», — улыбнулся я. «Ждем вас». Кузьма Петрович во время разговора нетерпеливо поглядывал на меня. «Ну как?» — спросил он. «Володька приедет?» «Конечно, приедет», — усмехнулся я. «Вот это дело!» — обрадовался старый артефактор. «Давненько мы с ним не виделись. Пожалуй, по такому случаю пошлю-ка я зов в трактир. Пряников к чаю закажу». «Подождите, а разве ночью трактиры не закрыты?» — удивился я. «Для меня откроют», — небрежно отмахнулся Кузьма Петрович. «А вы, Всеволод Дмитриевич, не желаете пока горны раздуть? Научу вас, как бронзу лить. А вы потом мне покажете, как магию звука в плетение встраивать. Вы ведь у нас по этой магии спец, а мне ею заниматься не доводилось». В глазах старого артефактора горел огонек азарта. Его увлекала необычная работа. «Вы ничего не подумайте, господин тайновидец», — сказал он, поймав мой взгляд. «Но не буду я Володьку Гораздова обратно к нам сманивать. И ваши воронцовские секреты выпытывать тоже не стану. Ну зачем они мне? У меня своих секретов хватает. Просто я очень хочу бывшего ученика повидать. Я когда у вас в гостях был, мы с ним словечком-то перекинулись. А вот только за одну встречу разве все вспомнишь? Да интересно мне посмотреть, как теперь Володька работает. Я ж его учил». «Я так все и понял», — улыбнулся я. Владимир Гораздов жил все еще в районе гавани, в маленьком домике на улице Старых Якорей. Дорога оттуда до ремесленного квартала была не близкой. Пока Гораздов добирался, Сева уже успел раздуть кузнечный горн, и теперь в нем сердито гудело жаркое пламя. Наконец, в дверь решительно постучали. Кузьма Петрович открыл сам и с порога дружески обнял Гораздова. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. Гораздов был на голову выше старого мастера. «Проходи, Володя, проходи», — сказал Кузьма Петрович, хлопая Гораздова по спине. «Не забыл чать нашу мастерскую еще?» «Да не забыл», — смущенно улыбнулся Гораздов. «А вот нам господин тайновидец любопытнейшую работу поручил. Сам удивишься, когда увидишь схему плетения». «Я рад, что могу быть вам полезен, Александр Васильевич», — серьезно сказал Гораздов, повернувшись ко мне. «Никогда не забуду, как вы меня выручили». «Благодарю, Владимир Кириллович», — улыбнулся я. «Кузьма Петрович, я могу вам помочь?» «Я пришлю вам зов, как мы только закончим работу», — проворчал старый артефактор. «А покамест ступайте себе с Богом и разгадывайте ваши тайны. У каждого свое дело». «Ну что ж, до встречи, господа артефакторы», — улыбнулся я. Я толкнул тяжелую дверь и вышел в ночную прохладу узкого переулка. Теперь предстояло найти извозчика и добраться до своего особняка на Каменном острове и немножечко поспать. А завтра с утра я собирался навестить в госпитале Спиридона Ковшина. Теперь, когда я знал, кто он такой, я мог попробовать ему помочь.